потому что мысль сыграть невозможно, будет нечто слишком общее. Надо найти конкретное выражение мысли и чувства, очень конкретное. При этом общего чувства, да и общей мысли, конечно, не потеряв. Обдумать все, а потом все как будто забыть и на сцене выстроить нечто конкретное. Это похоже на то, как если бы ты, предположим, приготовился к лекции, ты ею полон, но вот ты вышел на улицу и попал в катастрофу. А потом ты явился на лекцию, однако все ушли, не дождавшись тебя. Теперь лекция будет завтра, но до завтра еще целый день с множеством событий. Наконец уже утром ты опять пошел в институт. И тут какой-то студент все время спорил с тобой, задавал смешные вопросы. В общем, ты сделал все, что хотел, что задумал. Ты прочел эту лекцию, только как-то иначе. Мне кажется, высшая способность в нашем творчестве – способность к импровизации. Ты все обдумывал, возможно, месяцами, а то и целый год, но вот ты вышел на подмостки во время репетиции, и начинается конкретность. Она в партнере, в таком, а не другом, в живом общении, в какой-то новой ориентации, совсем иной, чем та, что была только в твоей голове. Надо оглянуться, вобрать в себя конкретное, реальное, и то, что ты раньше готовил про себя, здесь вслух преломить через реальное. Спустя каких-нибудь 10 лет я снова смотрю спектакль в МХАТе «Милый лжец». Теперь на предмет его экранизации. Уже нет в живых режиссера Раевского. Исполнители и те же, только старше на 10 лет. Я вижу, как им нелегко играть эти трудные роли. Шутка ли двум актерам по 70 с лишним в течение 3,5 часов держать внимание зрительного зала? И они его держат. Шоу Кторов также влезает на стол, обижаясь на Кэмпбелл Степанову. Все так же его прямая спина спортсмена. Только голос, пожалуй, немножко тише. Степановой дашь 50, не больше, ну 60. Впрочем, не в этом дело. Они из МХАТа, где шли 3 сестры. И эта закваска сидит в них. Мне в зале ни капельки не скучно столько часов слушать текст, совершенно будто бы бездействие. Ах, какой это текст! Про каких людей, про какие события? И я понимаю тех, кто пришел сюда, этот старый спектакль. В этой пьесе какой-то резкий сгусток двух огромных жизней. Здесь речь идет о любви двух людей, столь же серьезной, как в пьесах Шекспира. Тут речь идет и о смерти матери, и о потере мужа. Тут речь идет о триумфах в творчестве и о бедности, в старости. Речь идет о войне и о гибели сына. Речь идет о глубоких реакциях двух людей на всю эту жизнь. О, какая это реакция! Мать узнала, что сына убили наверху блиндажа снарядом. И Шоу пишет в ответ ей письмо. Кторов, играющий Шоу, выходит поближе к рампе и просто кричит о том, что священник, так хваливший ее сына, подлец, что этот священник, быть может, читал молитву, когда отправлял таких же мальчишек на фронт, и что пускай другой священник прочтет такую же молитву, когда того первого тоже убьет снаряд. Шоу кричит, задохнулся от крика. Он медленно сел в свое кресло, немножко пришел в себя, и вдруг так отчетливо, страшно стал повторять много раз: «Черт, черт, черт!» Потом подождал полсекунды и снова промолвил: «Черт!» Затем, повернувшись в сторону Кэмпбелл, он нежно, нежно стал говорить: «Моя дорогая».